Глава 19. Гарин проснулся от того, что Столяров слишком сильно принял влево, объезжая на дороге какое-то препятствие. Олег стукнулся головой о бронированное стекло инкассаторского «Фольксвагена» и часто-часто заморгал. «Извини», — буркнул Михаил. «Нормально». Олег протер глаза, но кроме слабо мерцавшей приборной панели ничего не увидел. В кабине свет не горел, на улице стояла кромешная тьма. Полковник ехал с выключенными фарами. «Что снилось?» — спросил он с доброй усмешкой. — Да ерунда всякая. Олег неистово зевнул. — Когда меня вырубило? Я даже не заметил. — пожаловался он. — Хотя... — Нет! Гарин подпрыгнул на месте, Михаил вздрогнул. — Снилось! — горячо воскликнул Олег. — Когда я уходил пешком. — Ну, уходил из зоны. Он смутился. — В общем, когда я упал на улице. — Когда тебя Геша на базу привез. — поддержал Михаил. — Ну и... Я вспомнил, что мне тогда снилось. Я увидел это абсолютно четко. В смысле, ты увидел сон, который тебе уже снился? По-моему, это нормально. Такое со всеми бывает. Нет, я не увидел. Я просто вспомнил. Уснул и вспомнил позапрошлый сон? Занятно. Только не надо делать из меня психопата, возмутился Олег. При этом в горле у него что-то непроизвольно булькнуло, и он сорвался на виск и потом закашлялся. Все гораздо серьезнее, с трудом проговорил Гарин. Выкладывай, сказал Михаил. Полковник выслушал историю молча, ни разу не перебив. «Это все?» – спросил он, когда Олег закончил. Гарин кивнул. «Да, не густо», – заключил Столяров. «И ты не понял, кто был этим кукловодом?» «Пока нет». «А о какой башне шла речь?» «Без понятия», – Михаил нахмурился. «Башня», – повторил он. «Первым делом, конечно, на ум приходит телебашня в Останкино. Ничего не ёкает». Гарин опустил глаза. Столяров вздохнул. Да, это было бы слишком удачно. Боюсь, в Москве найдутся десятки объектов, которые можно назвать башней. Это тебе не Мальвина. Олег отрешенно уставился в окно. Машина ехала где-то в районе Академической, значит, спал он не так уже и долго, считанные минуты. И в эти минуты удивительным образом уложилось то, что он пересказал полчаса. А сколько времени это придется обдумывать, и вовсе неизвестно. Мрак за окном казался непроглядным, но это было лишь первое впечатление. Отсветы скупых московских звезд красили дома в темно-серый, кое-где на стенах гуляли блики маленьких костров. Город все еще жил. Странный, больной жизнью зоны. Город продолжал дышать, пока в нем оставался хоть один человек. С этой истиной Олег столкнулся еще в Припяти, и здесь она лишь только подтверждалась. «Какие у нас перспективы?» – нарушил молчание Столяров. «Либо отыскать все одноподъездные высотки, а также все магазины, клубы, рестораны, в названиях которых есть слово «башня». Либо, — поторопил его Олег, — либо найти в большом городе одного маленького подполковника запаса. «Я бы начал с Кенса», — кивнул Гарин. «Он, по крайней мере, конкретный». «Ну тогда начинай». Михаил привычным уже движением постучал себе по лбу. «Не, так не получится. Твоего Кенса я никогда не видел. Я могу пройти в метре от него и не понять, что это он». «А если я тебе добуду его фотографию?» – оживился Столяров. «Хотя... это не так просто и уже тем более не быстро». «Я тебе не гадалка», – сморщился Гарин. «Фотографии, волосы, грязные носки – все это не канает». «Хорошо. Мы пойдем другим путем», – ответил Михаил, включая фары и сворачивая с Профсоюзной на улицу Бутлерова. Здание института бандиты их впустили без пререканий. Лишь отобрали на входе оружие, ну, как у своих, а не как у противника. Колокольчик, который Столяров нес небрежно, словно шутовский колпак, поднимал его авторитет просто до небес. Возле лифтов никто уже не висел, экзекуция была окончена. Гарин поводил фонариком. Свежие следы крови отсутствовали. Лентяй с пулеметом переместился из кабинета секретаря на лестничную площадку, то ли по ночному расписанию караула, то ли просто от нечего делать. Скутер был на месте. «Ты знал, что там территория Кенса?» С порога выпалил Столяров и бросил колокольчик на стол растробом к главарю. «Кенса?» – переспросил Скутер, хотя ни капли при этом не удивился. «Ты отправил нас на чужую территорию и даже не предупредил!» «Чужая территория?» – снова повторил бандит, разыгрывая недоумение. «А что, Гриша Кенс уже приватизировал посольство США? Неужели свидетельство о собственности имеется?» «Что ты, сука, гонишь?» Михаил перегнулся через стол, чтобы схватить бандитов за грудки, но тот вместе с креслом изящно откатился назад. Столяров угрожающе подвинул колокольчик, но особого впечатления на главаря это не произвело. В надежде, что Скутер хоть немного нервничает, Олег снова попробовал мягко прощупать его псиполе. Заранее они с Михаилом об этом не договаривались, но полковник будто специально выводил бандита на эмоции, и Олег не мог упустить такой возможности. Однако, чем громче Столяров матерился, тем плотнее становилась защита скутера, как будто кто-то всесильный укутывал главаря ватным одеялом. В этом бесспорно был чей-то умысел. После нескольких безуспешных попыток Гарин сдался. «Другой за такие речи уже висел бы на крюге», — промурлыкал бандит. «Ну, ради тебя, бывалый сталкер, я готов стерпеть». «На первый раз», — он погрозил сухим, как веточка, пальцем, — «первый и последний». Главарь подкатился обратно к столу и любовно взял в руки колокольчик, осмотрел его со всех сторон. «Хороший», — оценил он. «И не зеленый, и не переросток. В самый раз». «А что, бывают и переростки?» — равнодушно осведомился Михаил. «Ну да, если вовремя от пуповины не отделить, может вот такой лопух вымахать, как туба из пожарного оркестра». «Пуповина?» — озадаченно повторил Столяров, словно заразился от скутера привычкой все переспрашивать. «Сам ты за колокольчиком не лазил», — констатировал главарь. «Как видишь, я до сих пор не превратился в мешок с требухой», — резонно заметил Михаил. «А как же вы его добыли?» «Грохнули людей Кенса. Всех?» «Зачем всех?» «Двоих. Третий сам околел, когда из аномалии вылез», — сказал Столяров. «Я думаю, у Кенса кто-нибудь остался?» «У Кенса много народу», — деловито сообщил бандит. «И они наверняка уже вас ищут». «А что ж ты хотел? Как еще мы могли добыть колокольчик?» «Я?» — скутер удивленно улыбнулся. «Что я хотел?» «Проверить, годитесь ли вы для серьезной работы». «Ну и как? Ты доволен?» «Результат мне нравится. Хотя вряд ли он понравился бы Кенсу. Но бояться вам нечего, ведь вы под моей защитой, мужики». Скутер слегка приподнялся в кресле с явным намерением похлопать полковника по плечу, но тот выпрямил спину. Главарю пришлось встать, но Столяров отклонился назад. Так и не дотянувшись через стол, скутер замер в неловкой позе с вытянутой рукой, точно самодеятельный актер, играющий Гитлера. «Да, и, конечно, деньги!» – спохватился главарь. Он выдвинул ящик стола и щедрым жестом бросил перед собой светло-коричневую банковскую упаковку. «Это 20 тысяч евро», – не глядя сказал Михаил. «Мы договаривались на 100. Остальное получите, когда переправим артефакт за периметр. Он ведь может и не доехать. Почему я должен рисковать в одиночку?» «Потому что ты обещал 100 сразу. Или в 2 раза больше, если мы дождемся, когда ты его продашь». «Условия изменились, дружище», — вальяжно проговорил скутер. «Серьезно? И как-то они успели за несколько часов?» «Теперь у меня могут быть неприятности с Кенсом. Из-за вас», — подчеркнул главарь. «Гриш, страшный человек. А неприятности с нами тебя не пугают?» «Не настолько», — заверил скутер. «Лентяй!» Позвал он. «Лентяй, черт тебя дери!» «Обойдемся без конвоя», — процедил Столяров, сгребая со стола деньги. «Где у тебя на ночлег устроиться можно?» «На 2-м этаже полно кабинетов с койками. Заночевать на работе тут раньше считалось хорошим тоном». «Теперь это просто необходимость», — кивнул Михаил, словно с чем-то согласился и вышел из помещения. Навстречу по коридору пробежал лентяй с пулеметом, что выглядело довольно комично. «Не зевай, охрана!» Бросил ему вслед полковник. «Давно бы твоего шефа зарезали. Ну, если бы хотели». Бандит на ходу обернулся вместе с РПК, и его слегка занесло в сторону. «Все в порядке», — объявил Гарин, подняв ладонь. «Князь мира всегда прикроет тебе спину, сынок». «Что за ересь?» — пробормотал Солеров. «Так, вырвалось. Просто обидно». «Держи», — Михаил вручил Олегу пачку денег. «Пока так. Но будет больше. Да и не об этом. Он нами играет, как детьми, вот что неприятно. Я про скутера», — пояснил Гарин. «Понял, понял. Как раз в тот момент, когда нам понадобился Кенс, скутер сделал так, чтобы мы стали его врагами. Возможно, такие совпадения?» «Не знаю. Видеть во всем скрытый смысл — тоже нездоровая привычка. Нам действительно нужно его бояться? Что он за человек, этот Гриша Кенс?» «Обыкновенный», — вздохнул Михаил. «Мы с ним не были ни друзьями, ни приятелями. Но он передал тебе ключи от своего склада с тайником. Это выглядело как большое одолжение. А на самом деле ему нужно было нас проконтролировать. Это более чем логично, если он связан с кражей документов. А Гриша связан», — уверенно добавил Столяров. «Вот таких совпадений уже точно не бывает». «Полковник СБУ», — промолвил Олег. «Торгует сардинами, потом становится лидером группировки в зоне, а теперь, как оказалось, еще и псиоружием занимается. Нормальная такая карьера». К сожалению, бывает. И все оружие в этом ряду выглядит привлекательнее, чем рыба. Гарин с Михаилом спустились этажом ниже и остановились в коридоре. Столяров повел фонариком влево, затем вправо. В обе стороны уходили длинные проходы с рядами одинаковых дверей, не таких богатых, как наверху. Михаил наугад подернул первую ручку, потом перешел к соседней двери, ну и та была заперта, и следующая тоже. Он дошел до конца коридора, прежде чем наткнулся на открытый кабинет. Ну и бардак! Чертежные доски, столы с мониторами, старые казенные шкафы – все было сдвинуто к одной стенке жестко и безжалостно. Сотрудники института такого вандализма себе позволить не смогли бы. Это сделали уже новые, пришлые люди в попытке расширить жизненное пространство. На окнах висела светомаскировка, что выглядело вполне разумно. Столяров поднял фонарик и высветил нелепый воздуховод под потолком. Больше в комнате смотреть было не на что. У свободной стены стояли 4 кровати с ветхими армейскими одеялами. «Блох не наловим?» – озабоченно спросил Гарин. «Пусть это будет самой большой нашей проблемой». Михаил улегся поверх одеяла и положил руку под голову. «Не для удобства, а просто чтобы не касаться прелого белья. Пожрать бы», – мечтательно произнес Олег. «Перед сном наедаться вредно. Талия пропадает». «Я вот что думаю». Столяров помолчал, собирая с мыслями. Документы из архива выкрали уже после того, как Кэнс уволился из СБУ. Но мимо него они, конечно, не прошли. А возможно, он и был заказчиком. Или отчеты предназначались для кого-то другого, а он только передал. Это сейчас не так важно. Важно вот что. Перед тем, как Москва превратилась в зону, Кэнс бывал то здесь, то в Киеве. Постоянно туда-сюда мотался. И он мог легко провести копии документов. Даже флешку в задницу пихать не пришлось бы. И вот, вместо того, чтобы прихватить документы с собой, он мутит какой-то шпионский детектив с оттачем к неотправленному письму. Странно? Странно, ответил сам себе полковник. Значит, задача перед ним стояла не передать секреты за границу, а привлечь наше внимание, скорбно закончил Михаил. Он выключил фонарик и продолжал рассуждать в полной темноте. Выходит, вся эта история обычная замануха. Незамысловатая, да. А если учесть, что ключ от своего офиса он отдал мне лично в руки, то спрашивать, кого сюда заманивали, даже как-то и неловко. Вот осел! И на какой хрен я ему, интересно, сдался? Только проблем лишних подкинул. Людей из банды его положили. А скутер? Скинулся Михаил. Его тоже нельзя вычеркивать. Он ведь нас с самого начала на твоей базе пас. И с Кенсом он знаком. И опять же, ну не может быть это простым совпадением. Не может! Все, блин, завязано вокруг нас. И как туго, черт. Даже шумер, возмутился Столяров. Какой-то сраный мародер, которого мы случайно встретили в городе. Тоже имел отношение к Кенсу. И значит, тоже попался нам. Не случайно. Это прям какое-то индийское кино, тебе не кажется? А, Олег, по-моему, за нами в зоне только слепые не присматривают. Так они, небось, подслушивают. Да, что-то я разорался, заметил Михаил и перешел на шепот. Так и психопатом стать можно. Что скажешь, Олег, а? Не дождавшись ответа, Столяров кликнул фонариком и увидел, что товарищ давно уже спит, закопав лицо в грязное одеяло. «Достал я тебя, брат», — грустно проговорил полковник. «Ну, отдохни, отдохни». Он шмыгнул носом, сменил руку под головой и уже через минуту огласил кабинет львиным храпом.